Зевс и Гера в действии. Поговорим о двух главных верховных богах – о Зевсе и Гере. И, следовательно, о двух различных способах проявлять заботу. В самом начале Илиады сын Фетиды Ахиллес не на шутку разгневался. Его оскорбил Агамемнон, и герой даже вознамерился убить царя. Ахиллес взялся за меч. Поддастся ли он порыву чувств? Но тут с неба явилась богиня. Герой остановился и вновь обрел хладнокровие. Убийство царя предотвращено в самый последний момент. Пьер Видаль Наке проанализировал эту сцену с точки зрения временного опыта. «Для человека, — писал он, — время представляет собой настоящую сумятицу. Ахиллес обнажает, затем убирает в ножны свой меч, но делает он это так, что никто из присутствующих не осознает временной последовательности. На самом деле Афина, невидимая другим, обратилась к Ахиллесу с просьбой, и ее слова открыли перед ним перспективу времени. Богиня вторгается в то, что должно было бы быть временем людей и могло бы происходить совершенно независимо. Поступает она так, потому что хочет прервать, обратить вспять ход событий, изменить будущее героев. Но почему Афина появилась там? Что ее туда привело? Озабоченность, беспокойство, кедос Геры. «С неба послала меня белорукая Гера-богиня, сердцем любя вас обоих, равно об обоих заботясь». Кедомене. Вот так она возвещает о себе. С другой стороны, богиня вторгается для того, чтобы дать передышку, умело подготовить место для ожидания, для отложенной на неопределенный срок паузы, для мести, которую мы назвали бы расчетливой. Афина научила Ахиллеса получать другое, менее жгучее и более плодотворное удовольствие, заключающее в себе замысел. Удовольствие, которое предвкушают заранее, отрешившись от тиранического сейчас, от желания. Итак, перспектива терпеливости порождается божественным поведением, беспокойством. И в данном конкретном случае благожелательной заботой. По существу, именно предупредительное беспокойство Геры формирует время в Илиаде и спасает само повествование. Остановив Ахиллеса, когда тот уже собирался силой устранить Агамемнона, божественный кедос, противопоставляемый героическому проворству, умышленно сделал возможным и предвосхитил будущее рассказа. Беспокойство, генерирующее историю, отнюдь не ослабевает по ходу событий. Благодаря этому самому беспокойству жители Аргоса сумеют отбиться от стрел, которыми Аполлон забросает их лагерь. А Афина и Гера станут подвергать себя опасности всякий раз, когда воля Зевса заставит их волноваться о будущности любимых ими смертных. Что касается Зевса, то его влияние на судьбу смертных ощутимо чувствуется в самом начале и в самом конце Илиады, когда бог озабочен и сожалеет. Эти проявления заботливого сострадания четко обозначают начало и конец бедствия, которое людям приходится претерпевать из-за ссоры героев, приобретшей важность только потому, что в нее решил вмешаться бог. Вначале Зевс волнуется и проникается состраданием или делает вид, что проникается, к Агамемнону. Именно по этой причине он посылает греческому царю сон, что и служит прелюдией к драме. В то время, пока Аполлон спускается с Олимпа, чтобы совершить акт мести, повлекший за собой насилие с той и с другой стороны, Зевс вмешивается и ввергает всех, и людей, и богов, в новый круговорот убийственной ярости. У Зевса, как и у Геры, кедос составляет первостепенный динамический элемент, способный служить не только отправной точкой событий, но и их концом. Однако кедос Зевса притворяет в жизнь стратегию, отличную от стратегии Геры. В следующий раз Зевс обеспокоится, проникнется жалостью к другому правителю, троянскому царю Приаму. Вняв своему внутреннему голосу, громовержец решит объявить передышку. Это и явится концом Илиады. С точки зрения языка и отчасти содержания, Илиада не представляет собой сложную поэму. Как независимые понятия, в ней отсутствуют с одной стороны время, а с другой — забота. Напротив, обеспокоенность и заботливость являются божественным способом заставить время существовать и тем самым получить возможность погрузиться в него наравне с людьми, для которых значение имеет только день вероятной кончины.